Василий знал, что все эти молоденькие негритянки и метиски находятся в услужении у богатых владельцев плантационных хозяйств. Знал, что если пристальнее вглядеться в глаза любой из них, то в глубине этих карих и черных глаз увидишь безысходную тоску. А что одеты иные, как барышни, то прихоть хозяйская. Церковь показалась Баранщикову очень странной и бедной. Ни золота, ни икон, ни кадильного дыма. Люди молились не стоя, а сидя на скамьях с высокими спинками. А на спинках, как ноту музыкантов в походном военном оркестре, лежали молитвенники, раскрытые на одном и том же псалме. Позади всех на возвышении, отгороженном бархатными канатами с кистями, восседал майор, комендант гарнизона вместе с самыми богатыми плантаторами. Новобранцев повели к алтарю, заставили опуститься на колени перед балюстрадой, обитой красным плюшем, и комендант гарнизона с важностью подал знак начать церемонию. Пастор и церковный служитель Кюстер принесли из-за алтаря свернутый датский королевский флаг. Когда полотнище развернули, Василий узнал знакомый белый крест на красном поле. «На кресте Господнем поклясться повелят», — со страхом и горечью подумал Баранщиков. «Богу клятва, это тебе не вексель купеческий, поди развяжись потом с этой клятвой». Новобранцев заставили взяться руками за узкую сторону флага, при этом на хорах заиграл маленький орган. Все, кто находился в церкви, запели псалом, а пастор, обернувшись к алтарю и воздев руки к небу, торжественно произносил слова молитвы. Потом капрал Оли Кристенсен стал тихонько называть по имени новобранцев, давал целовать подножие креста на знамени и расписываться в толстой книжке. Пастор благословлял присягнувших. Из пятерых немцев только двое сумели самостоятельно расписаться. Трое остальных, а с ними и долговязый швед, кое-как нацарапали крестики. Подписался за них капрал. Дошла очередь присягать и до Василия Баранщикова. «Мишель Николаев!» — негромко позвал капрал. Вот огромная гора скатилась с плеч Василия. Весьма быстро, охотно и ловко, с чувством живейшего облегчения Баранщиков проделал всю церемонию, а, подписываясь в книге, столь размашисто расчеркнулся гусиным пером, что даже чернильные брызги окропили соседние росписи. За лихость и сноровку комендант велел наградить расторопного солдата Руса 5 штиверами и стаканом церковного вина. Василий же радостно думал про себя. «Господи, стало быть, не я в ответе перед тобой буду, коли клятву сию нарушу, и от службы королу судатскому сбегу, ибо за присягу на верность его величеству Христиану VII не Василий Баранщиков, а Мишель Николаев на страшном суде ответит». На другой же день началась регулярная солдатская служба Баранщикова в датском гарнизоне острова Святого Фомы. Новобранцы несли службу в порту, охраняли кардегардевицы и гаузы, надзирали за работой цветных рабов на сахарных и кофейных плантациях. Но чем пристальнее присматривался датский комендант острова к новому пополнению своего гарнизона, тем меньше доверия внушал ему рослый нижегородец, когда он с ружьем в руке стоял в карауле на охране датских коммерческих интересов. Развалясь в качалке на балконе своего дома, комендант гарнизона, майор датских королевских войск, читал и перечитывал письмо от отца из далекого Шлезвига. «Дома в метрополии все еще неспокойно, черни еще волнуются, не сгладилась из памяти людской ужасная казнь министра Трюензее и печальная гибель юной датской королевы, сестры английского монарха». Ох уж этот Трюензее, государственный реформатор и демократ, сколь необычна его бурная, короткая судьба. Дворцовый медик, потом доверенное лицо Христиана VII, его бывшей 17-летней супруги Каролины Матильды, потом министр, а вскоре и глава правительства. Ну и тайный возлюбленный Каролины Матильды. Его любовная связь с особой царствующего дома была использована как предлог для суда, и в конце концов Стронзе зашел на эшафот.